Все, на мосту. Теперь препятствий быть не должно. Могли не пустить на мост. Но раз въехали, значит, подозрений нет. Но Шелестов не успел снять палец со спускового крючка. Неожиданно на выезде с моста появился немецкий бронетранспортер. Он остановился почти на проезжей части. Перекрывает дорогу колонне. Черт, Миша, не подведи. Мы же в мышеловке. Легковушка с майором и разведчиками шла с прежней скоростью. Сейчас немецкий шофер в легковушке может со страху наделать глупостей, которые нам всем выйдут боком. Зря его оставили, надо было Югослава посадить за руль, самому сесть. Сейчас все зависело от Сосновского и его помощника на заднем сиденье легковушки. Вот навстречу колонне вышел какой-то офицер и поднял руку в кожаной перчатке. Шелестов увидел, как легковушка вильнула, объезжая офицера. Тот отскочил в сторону удивленный и схватился за кобуру на ремне. Два немецких солдата, стоявшие в полный рост возле пулеметной точки, мгновенно исчезли за насыпью. Сейчас оттуда раздастся пулеметная очередь, развернется бронетранспортер, и тогда, вперед, сволочь, убью, рявкнул Сосновский, и водитель с бледным лицом надавил на педаль газа. Вверх взметнулась рука, и внутрь бронетранспортера полетела граната. Сосновский оказался на ногах в полный рост. Он что-то закричал, ударил немецкого майора по голове, а потом развернулся и дал длинную очередь по немцам, засевшим с пулеметом за насыпью. И тут же с крыши грузовика ударил пулемет Крылова. Он опустошил половину ленты сверху по немцам, которых под таким углом почти в упор насыпь не защищала. Югославы в кузове машины выскочили и добили всех, кто был поблизости, включая и немецкого офицера. Грузовики проскочили опасный участок, все же протиснувшись без проблем между насыпью и дымящим бронетранспортером. «Влево!» – закричал Шелестов, и водитель послушно свернул с шоссе на грунтовую каменистую дорогу. Сосновский из передней машины увидел, что колонна сворачивает. Легковушка остановилась. Разведчик за шиворот перетащил на заднее сиденье немецкого шофера, а Югослав прыгнул на его место за руль. Майор сидел, безвольно свесившись на одну сторону, видимо, был все еще без сознания. Оба грузовика уже катили через лес, когда их догнала машина Сосновского. Остановившись, югославы быстро затащили в кузов пленного немца, и три машины снова двинулись в путь. Теперь машина Шелестова возглавляла колонну. Сосновский в легковушке поспешно надевал китель майора и его фуражку, чтобы хоть по пояс походить на настоящего немца. Сверяясь с картой, он командовал, куда ехать. Елизавета притихла, потрясенная действиями разведчиков, которые без подготовки, почти не сговариваясь, так дружно и слаженно провели операцию прорыва через мост, и прорвались без потерь. Такого боя она еще не видела. «Там река», — показала она на карте точку, — «там мелко, я переходила ее вброд, здесь по колено». «Хорошо, рискнем свернуть», — согласился Шелестов. Место и правда было удобное. Редколесье, небольшой плавный уклон, по которому машины легко спустятся к реке, а там, вброд преодолев поток, снова углубятся в лес. Немцев там не должно быть. Им просто незачем сидеть в том лесу, где нет войск, нет дорог, нет югославских гарнизонов и штабов. Грузовики выкатились из-за леса, и впереди заискрилась на солнце неглубокая, с каменистыми перекатами и мелями река. Ширина ее была всего 20 метров, и преодолеть грузовикам ее ничего не стоило. Но увиденное рядом с рекой заставило Шелестова чертыхнуться. На относительно ровной лужайке стояли 4 машины, судя по конструкции, имевшие отношение к радиосвязи. А между машинами была установлена мачта антенны радиорелейной связи. 2 большие брезентовые палатки могли вместить в общей сложности около 30 человек. Но скорее всего, в этом небольшом лагере было не больше 20 немцев. Эти мысли и расчеты пронеслись в голове Шелестова мгновенно, а связисты уже увидели колонну. И впереди шла не легковушка, в которой Сосновский мог выдать себя за немца. Подать команду «Огонь» было очень просто. Шелестов высунул наружу ствол автомата и дал 3 короткие очереди по немцам. Связисты в панике стали разбегаться. Из крайней палатки выбежали 2 офицера. Один был без кителя, в майке и с лицом с нанесенной на него пеной для бритья. И тут с обоих грузовиков ударили пулеметы. Автоматчики открыли огонь со всех бортов. Шелестов чуть не оглох от шума стрельбы и стал опасаться, что они слишком хорошая мишень для немцев. Жаль, если подобьют хоть 1 машину, еще хуже, если 2, и тогда придется идти пешком или угонять машины связи, но они слишком заметные на дорогах. Кто-то из немцев пытался стрелять, один залег за палаткой, Второй открыл огонь из-под колес машины, но разведчики вместе с югославами за минуту перебили всех, кто был в лагере, даже троих солдат, которые пытались убежать под прикрытие деревьев. Машины пронеслись по лагерю и въехали в реку. Пулеметчики переместили свое оружие на задние борта на случай, если кто-то из немцев еще остался в живых и начнет стрелять вслед. Но в лагере живых не оставалось. Когда машины отъехали метров на 500, а потом еще и свернули за лес, Шелестов облегченно вздохнул. До двора оставалось не более 30 километров. Брос сам вышел встречать запыленные машины с пробитыми бортами. Шелестов выпустил из кабины Лизу, и та бросилась к маршалу. Он обнял девушку, прижал к себе, а потом повернулся к русским и своим солдатам, которые сопровождали разведчиков. «Я думал, вам оттуда не выбраться. Немцы начисто отрезали от основных сил Луковицы. А это кто такой?» Маршал уставился на немецкого майора, которого солдаты осторожно спустили из кузова на землю. Немец с перевязанной головой и в одной рубашке вздрогнул, увидев главу югославского командования, и опустил голову. Явно не рассчитывал бравый майор попасть в такую переделку. Сосновский, на ходу снимая немецкий китель, набросил его на плечи пленного. «Вот, прихватили по пути», — пояснил он. «Хорошее оказалось прикрытие для прорыва через немецкие части. Ну и как язык, мы думаем, пригодится». После допроса немецкого майора и его шофера, прежде чем Брос собрал совещание со своими ближайшими помощниками, он отвел Шелестова в сторону. Они стояли у окна, глядя на улицу, по которой мальчишки гоняли рваный резиновый мяч, набив его всяким тряпьем. «Значит, вы убеждены, что в моем штабе есть предатель, немецкий агент?» – спросил маршал. «Убежден. И показания немецкого майора тому подтверждение. Немцы знали о том, что вы находитесь в Луковицах. Их удар был направлен не столько на захват городка, сколько на блокировку его. Они пытались отрезать вас от своего штаба, зажать там, а потом уничтожить, подтянув большие силы. Но вы уехали оттуда раньше. Немцы об этом тоже узнали и не стали развивать направление атаки в том направлении. Тактически это было уже бессмысленно. Луковицы были направлением главного удара, иначе зачем бы там базировался радиоретранслятор, который мы уничтожили? В таком виде, в каком вы излагаете, это кажется логичным», — согласился маршал. «Немцы знают, что ваш главный штаб в дворе. Видимо, знают. Но и я кое-что знаю об их намерениях. Этот майор подтвердил некоторые мои предположения. Немцы решили не проводить крупномасштабную военную операцию, потому что мы бы о ней все равно узнали. У нас своя разведка, и работает она хорошо. Немцы не стали рисковать и ограничились точечными ударами, рассчитывая, что один из них угодит в цель, и они уничтожат и меня, и мой штаб, оставив армию без руководства. Да, вместо этого они решили устроить комбинированную операцию», — кивнул Шелестов. «Использование комбинаций быстрого сухопутного удара и одновременного выброса парашютного десанта. Для этого нас и прислали. Советское командование очень ценит вас, маршал. Советский Союз оценивает вашу армию как одну из самых сильных на этом театре военных действий и решил вам помочь. Мы с вами союзники по антигитлеровской коалиции. Это наш долг. Ваша разведка получила сведения о подготовке немцами операций?» – спросил Брос. «Да», – подтвердил Шелестов. «Я вам сообщу даже больше, маршал. Четники, знающие эти места, передали немцам примерный маршрут вашего отхода со штабом. Я имею в виду ваш отход под натиском десантников. Принимайте решение, маршал. Нужно выводить штаб, держа все в строжайшем секрете». «Нет, я не верю». Брос, стиснув зубы, замотал головой, его скуластое лицо налилось кровью. «Кто? Кто? Неужели меня могли предать? Люди, с которыми столько прошли, те, кто из-за меня рисковал жизнью, из-за кого я рисковал. Мы же, я сейчас смотрю на каждого человека, и мне кажется, что вы правы, но такого не может быть. Так же можно перестать совсем верить людям. А как тогда жить, как бороться, воевать, как потом строить послевоенное государство, когда ты не веришь никому, ни единому человеку? Я ведь даже вас начну подозревать». «С нами все просто», — улыбнулся Шелестов. «Мы получили приказ вас спасти и не имеем права оставить вас. Хотите вы или не хотите, но моя группа останется при вас до конца. Или победим вместе, или вместе погибнем. Третьего нам не дано». «Хорошо». Брос молча смотрел в окно, о чем-то напряженно размышляя. Потом повернулся и серьезно посмотрел в глаза Шелестова. «Хорошо, ваше предложение, отдайте приказ об эвакуации главного штаба из Двора. Обычным порядком, как у вас заведено, приказ должен пройти обычную процедуру. Пусть будет по-вашему, подполковник. Я отдаю приказ, он проходит процедуру, регистрируется и подшивается в секретном отделе. Мы сегодня же уходим из этого города, даже не просто сегодня». «Я уйду с первыми машинами через 2 часа. Эвакуацией штаба будет руководить полковник Гаттл. Вы меня не поняли, маршал?» Шелестов чуть улыбнулся. «Штаб начинает эвакуацию как можно быстрее, но вы никуда не едете. Даже так, первыми отъезжали машины с хозяйственными службами, которые вывозили имущество, архивы, пишущие машинки, службу делопроизводства, финансовый отдел. Все, что необходимо для начала работы штаба на новом месте. 2 роты батальона охраны уже грузились в машины, чтобы принять под охрану новый объект. Гаттл несколько раз прибегал, чтобы узнать, когда и на какой машине поедет Мария. Девушка по просьбе Шелестова отвечала, что поедет со следующей партией, чтобы начать готовить пищеблок и помещение под медицинский блок. Полковник Гаттл, оглянувшись по сторонам, вдруг взял Лизу за руки. «Мария, мне будет спокойнее, если ты уедешь вместе с Иосипом. Правда, у него и охрана надежнее, и для него все готово будет в любом месте. Ты с ним не пропадаешь, да и войска к нему фашистов близко даже не подпустит. Прошу тебя, уезжай вместе с командующим». Лиза смутилась и опустила глаза. Он смотрела на свои руки, еще ощущавшие тепло рук Ведрана. В голове все спуталось, и эти ощущения от прикосновений мужчины, который ей так нравится, и сладкая нега от понимания, что она нравится ему, и чувство долга и предупреждения Шелестова. А ведь Максим Андреевич для нее был символом далекой родины, символом ее борьбы с фашистами. Он хоть и не был ее начальником, но она его таким воспринимала. Начальником, старшим товарищем, человеком, достойным подражания. Эти люди, эти разведчики, что пришли с ним, они такие чудеса отваги и мужества показывали. Они так сражались, они, не задумываясь, бросались в бой и побеждали, сколько бы врагов против них ни было. «Да, конечно», — кивнула Лиза. «Я постараюсь, Ведран». Бутырин подошел к Шелестову, когда увидел, что первая колонна машин с охраной отъехала от штабного барака. «Ну, может, обойдется, успеем, я бы не стал расслабляться», — покачал головой Шелестов и кивнул на Сосновского. «Михаил вон пытается разобраться в своей подруге детства, но я думаю, это бесполезно, ничего он в ней не поймет, а мне не очень хочется ей верить, не хочу я идти ее маршрутом, понимаешь, уже 1 раз попробовали», и Брос молчит. «Не верю, что у него нет запасного варианта действий, не верит он нам». «Верит», — возразил Бутарин, — «он же послушался твоего совета, издал официальный приказ о переводе штаба в другое место». Подошедший Коган, с сосредоточенным видом вытирая испачканные в оружейной смазке руки, спросил: «Чего вы такие хмурые? Когда уходим? У меня все готово. Я тут немного переговорил с помощью Крылова с их оружейником. Короче, у нас есть небольшой запасец патронов и гранат. Думаю, не помешает, учитывая некоторую неопределенность положения». «Для тебя оно тоже неопределенное», — усмехнулся Шелестов. «Тут вообще не знаешь, кому верить, а кому нет. Что-то вы, ребята, в тоску и печаль окунулись», — с укором сказал Коган и бросил тряпку. «Брос слушается, принял нашу помощь, по-прежнему считает СССР своим союзником. Ему тут рассказали, как мы пробивались, так он, говорят, аж глаза вытаращил. Сказал, ему бы батальон таких ребят, как мы, он бы немцам показал, где раки зимуют». «Не ври», — хмуро возразил Бутарин. «Не мог он так сказать, это русская поговорка. Ну, я просто его так понял, так Федор перевел. А если вы сомневаетесь в этой Елизавете Марии, то напрасно. Она нас очень ждала, хоть и скрывает это. Я глаза ее видел, когда Михаил спросил ее, поедет она домой с нами или нет. Вы уж поверьте старому опытному следователю. Не врет она, домой хочет. Враг, предатель не стремился бы назад, а она спит и видит себя дома. А теперь сделайте простой вывод. Брос любит ее как свою родную дочь. Она много раз доказывала свою храбрость и верность. И он прислушивается к ее советам и ее мнению. Все нормально, ребята, все идет по плану». И тут вдруг откуда-то из-за холмов стали раздаваться взрывы. Гулкие, частые. Чувствовалось, что рвались снаряды большого калибра. Наверняка били с закрытых позиций немецкие гаубицы. «Или не все», — пробормотал Коган, прислушиваясь, или не по плану. Из штабного барака вышел маршал и стал смотреть в ту сторону, где слышались разрывы. В этот момент откуда-то прибежал Гатл. Увидев Броза, он замер опешивший, с недоумением переводя взгляд с маршала на русских, на Елизавету. «Вы», — удивленно выдавил он из себя, — «вы не ушли с колонной, почему ты спрашиваешь, Видран?» — поинтересовался командующий, продолжая прислушиваться к канонаде. «На колонну совершен артиллерийский налет», — угрюмо ответил полковник. «Большие потери. Отправляй вторую колонну, Видран, и срочно возвращайся сюда. Хотя нет, начальника колонны ко мне, и батальон охраны сюда. Есть», — козырнул Гатл и убежал. Несколько офицеров штаба вышли к маршалу. Тот приказал собирать документы, которые представляют ценность, и уходить со второй колонной. Оставшиеся документы бросить в пустую бочку из-под бензина и сжечь. Заполыхал огонь, пары бензина хорошо загорелись, и скоро из бочки вверх полетели черные хлопья сгорающей бумаги. Разведчики сложили рядом свои вещмешки, в которые было собрано все самое необходимое для перехода. Патроны, гранаты, немного провизии. Брос подошел к Шелестову и тихо сказал ему: «Вы правы, подполковник, немцы хорошо подготовились в этот раз, но и я кое-чему научился за годы войны. Был еще один приказ, который я, скажем так, не успел издать письменно». «Что вы хотите этим сказать?» — не понял Максим. «По моему личному устному приказу 3 дня назад был развернут временный полевой штаб на железнодорожной станции Потоцы. Это мой резервный командный пункт. Оттуда есть телефонная линия связи со штабами 1 ГО пролетарского и 5 ГО ударного корпусов. Я предвидел, что это будут самые уязвимые участки фронта. Немцы будут давить здесь сильнее всего, чтобы прорваться к главному штабу. Мне нравится, маршал, как вы подходите к решению проблемы», — улыбнулся Шелестов. «Но теперь нам нужно срочно уходить самим. Я вижу, вы готовы?» — кивнул Брос. «Сейчас подойдет мой батальон, и мы двинемся». Но вместо батальона из-за крайнего дома показался полковник Гатл с 2 автоматчиками. Теперь уже стало слышно, что, кроме артиллерийской канонады, раздается и стрельба из пулеметов и автоматов. Совсем близко кипел стрелковый бой. «Скорее, маршал, нужно уходить!» — сходу закричал Гатл. «Колонна готова, я за вами!» «Нет, Видран!» — усмехнулся Брос. «Пусть колонна уходит, мы уйдем другим маршрутом. Где мой батальон охраны?» «Батальон в бою, он не может вырываться!» — торопливо заговорил Гатл. «Немцы совсем рядом, идемте же скорее, а русские останутся и прикроют вас!» Последние слова полковника заглушили громкие пулеметные очереди, которые стали раздаваться совсем рядом. Несколько пуль просвистели в воздухе. Еще одна очередь пронеслась совсем рядом. И деревянный барак вдруг задымился, сухое дерево загорелось. Кто-то стрелял зажигательными пулями и совсем рядом. Шелестов непроизвольно встал рядом с Брозом. «Уходим, нас тут перебьют. Сюда, Иосип». Лиза схватила маршала за рукав и указала на глубокий грот в скале неподалеку. Заросшая растительностью трещина в скале была совсем не видна. Разведчики не догадались бы о ее существовании, если бы не Лиза. Она знала, что это не просто пещера, а убежище, оборудованное всем необходимым. «Да, сюда», — согласился маршал. «Нам нужно дождаться нашу охрану. Без нее нам выходить опасно. Наверняка немецкий десант». Подхватив свои вещмешки, разведчики побежали вместе с девушкой и Брозом к пещере. Коган поднял свой вещмешок последним, все еще прислушиваясь к шуму близкого боя. Он побежал догонять своих товарищей, но в самый последний момент обернулся. Интуитивно, просто на каком-то животном уровне почувствовав опасность. А может быть, ему не совсем понравился взгляд кого-то из югославов. Ситуация была и без того накалена до предела. Немцы в третий раз за эти 2 дня вплотную подбираются к командующему и спасают того просто чудо. И вот сейчас, обернувшись, Коган мгновенно выпустил из руки вещмешок и, падая на бок, дал длинную очередь по Гатлу и 2 его солдатам. Со злостью Борис понял, что опоздал всего на долю секунды, потому что Гатл успел тоже выстрелить. Но стрелял он странно, согнувшись, как-то скособочившись на одну сторону, держа автомат одной рукой. Один из солдат сразу растянулся на траве, сраженный насмерть, второй, пригнувшись, не глядя, выстрелил назад короткой очередью, бросившись бежать. «Не уйдешь, Коган», также лежа, поднял автомат и еще одной короткой очередью свалил убегавшего югослава. И только теперь он понял, что за доли секунды оценил живого солдата как наиболее опасного. Тот мог привести за собой врагов, рассказав, куда и зачем пошел маршал и русские. А полковник стоит, выронив автомат, и держится рукой за плечо, и между пальцами у него сочится кровь. И только теперь Коган обернулся к своим товарищам. Лиза помогала Брозу снять шинель, у того на рукаве расплывалось темное пятно чуть выше локтя. Шелестов, Бутырин и Сосновский закрывали маршала с трех сторон, но смотрели только на Гатала. Бой был близко. Шелестов что-то сказал девушке и маршалу, те кивнули и побежали в сторону грота, но потом Лиза остановилась и вернулась к полковнику, возле которого уже стоял Коган. Девушка вытащила из кобуры пистолет. «Подожди», — с недовольным видом сказал Борис, — «его надо допросить». «Допросить?» — вдруг переспросила Лиза таким тоном, что у Когана холодок пробежал по коже. Такой ненависти на лице человека он давненько не видел. «А что он сможет нам сказать, что был предан командующему, народу? Скажет, что меня любил. Что может рассказать этот человек, который продался врагам, который поднял руку на человека, которого народ боготворит? Он будет лепетать и молить о пощаде». Лиза, не очень уверенно, попытался остановить девушку Коган. «Лиза», — удивленно повторил Гатал. Он замотал головой, пытаясь посмотреть на Броза, на русских. Сразу стало видно смятение и страх на лице этого человека, который вдруг перед смертью почувствовал себя одураченным. Лиза выстрелила ему в сердце. Ноги полковника подкосились, и он рухнул на бок, но был еще жив. Югослав лежал на боку, царапая пальцами камни. В его глазах был страх. Изо рта ручьем лилась кровь, а он смотрел на русского, на девушку с пистолетом. Коган поморщился. Он видел не раскаяние в глазах умирающего человека, а страх. Чего он боится? Адских мук, что его имя останется в памяти народа, как и имя Иуды. Или надеялся, что я сейчас схвачу Лизу за руку и не дам еще раз выстрелить. Нет, с усмешкой подумал Коган. Это война, и никого я за руку хватать не буду. Ты просто получил то, что заслужил, а у нее есть право убивать таких, как ты. Вот и вся логика. Второй выстрел заставил Гатала откинуться на спину и замереть. Лиза, не глядя, сунула пистолет в кобуру и пошла к каменному гроту, где ее ждали товарищи и Брос. Коган еще раз посмотрел на человека с дыркой в середине лба, потом глянул по сторонам. Грохот выстрелов был совсем рядом. Глава 8. Лиза сидела на деревянном полу, обхватив руками колени, и смотрела перед собой. В углу с каменной стены звонко капала вода. Где-то наверху был родник, и вода просачивалась внутрь. Сзади за спиной была устроена каменная чаша со стоком, в которую набиралась вода, а здесь она просто капала на пол. Странно, но грохот стрельбы не заглушал этой капели. Бутырин перевязал руку Брозу, и тот снова натянул китель. Рана была не опасной, задела руку почти вскользь. Но маршал страдал не столько от раны, сколько из-за предательства Гатала. Полковник был его любимчиком, и он хотел даже после войны выдать за него Марию. А может, он страдал больше из-за девушки, из-за того, что ей пришлось вынести такое предательство. Говорить с Брозом на эти темы никто не решался, да и не хотел. Виктор, Михаил, Шелестов кивнул в сторону выхода из грота, на разведку. И не геройствуйте там, только наблюдать, только выяснить обстановку. Есть, кивнули разведчики. Остановившись у входа, Бутырин присел на корточки, аккуратно и неторопливо раздвинул ветви кустарника. Низкий лаз позволял выбраться из грота только на четвереньках. Поросшая кустарником и низкорослыми кривыми деревьями площадка перед гротом хорошо скрывала людей. Тот, кто не знал о существовании этого запасного убежища в скале, увидеть его не мог. Выбравшись наружу, Бутырин сразу же лег на живот и стал осматриваться и прислушиваться. Бой шел неподалеку. Деревянный барак, где некогда размещался штаб, полыхал высоким пламенем, и даже здесь, наверху возле грота, ощущался жар. Шальные пули довольно часто свистели в воздухе, но немцев пока видно не было. Бутырин отполз подальше от входа, туда, где был получше обзор. Михаил выбрался следом и лег в 3 метрах от напарника. И тут совсем близко послышался рев моторов, треск мотоциклетных двигателей. Не прошло и минуты, как на площадку возле горевшего барака выкатился немецкий полугусеничный бронетранспортер и десяток мотоциклов. Рядом с пулеметчиком над броневым щитком показалась голова в офицерской фуражке. Немец что-то прокричал своим солдатам, и мотоциклисты объехали вокруг пожарища. Несколько человек соскочили с мотоциклов и принялись осматривать местность. Один мотоцикл подъехал к телам полковника Гатала и 2 диверсантов. Мотоциклисты долго осматривали кустарник, скалы. Офицер подошел к телам и присел на корточки. Бутырин покусывал травинку, наблюдая за немцами. Какие они сделают выводы? Возможно, о том, что Гатал работал на немцев, знали только отдельные люди в немецком штабе, но не каждый офицер в линейных подразделениях. Но вполне очевидно для любого опытного солдата, что Гатал погиб не в бою, его просто пристрелили. Офицер вернулся в бронетранспортер, и через минуту Бутерин увидел, как тот, приложив к голове наушник, что-то принялся говорить в микрофон. «Ясно», — докладывает о ситуации начальству. «Хорошо, теперь руководство знает, что штаба на месте нет и местонахождение Броза неизвестно. Ушли две колонны, и Броз мог быть в любой из них». Маршал схитрил, и Гатал получил сообщение, которое не совсем соответствовало действительности. Он предполагал, что на колонну совершится нападение, и не стал подвергать опасности своих солдат и тем более офицеров главного штаба. Вместо колонны пошли пустые машины, крытые брезентом, и два офицерских автобуса. Как только колонну накрыл шквал артиллерийского огня, водители бросили машины и скрылись. Вторая колонна вообще ушла по маршруту, о котором заранее никто не знал. Его получил начальник колонны перед самым выходом. Немцы могут предполагать все, что угодно, даже то, что Броз пропал без вести во время артиллерийского налета. Порой мощный снаряд не оставляет от человека ничего, подлежащего идентификации. Бронетранспортеры и группа мотоциклистов обошли скалы слева и исчезли. Бутерин прополз еще несколько десятков метров, прикрываясь кустарником и скалами. То, что он увидел, ему совсем не понравилось. Не меньше роты фашистов расположились всего в 50 метрах от тропы, по которой разведчики намеревались выйти из этого района в горы. И тропа была открытой, просматривалась на многих участках довольно хорошо. Бутерин решил пройти еще дальше, но в какой-то момент задел куст. То, что немцы пристально наблюдали за горами, сразу стало понятно. Кто-то выкрикнул команду, развернулся ствол пулемета, и несколько коротких очередей обрушились на камни вокруг Бутерина. Каким-то чудом Виктору удалось вжаться в скалу, найти подходящую нишу, в которой поместилось его крупное тело. Пули свистели так близко, что разведчик чувствовал движение воздуха. Удары пуль в камни, мелкие осколки летели ему на голову, на спину. Несколько пуль сбили ветки куста неподалеку. Постепенно все улеглось. Немцы не сдвинулись с места. Ясно, значит, им дан приказ перекрыть тропу огнем. Прорыва больших сил югославской армии они тут не ждут. Значит, линия фронта находится где-то в другом месте, где югославы отбивают атаки эсэсовцев. Пятиться было еще труднее, больше опасности снова задеть какой-то куст или сдвинуть с места камень, который полетит по склону вниз. Во второй раз может так не повезти, не найдется под рукой подходящей ямки, в которую можно будет спрятаться. Прошло не менее получаса, прежде чем Бутерин все же добрался без приключений до входа в грот. Внутри Шелестов ждал доклада. Броз доверился русским разведчикам и не мешал им работать. Он подсел к Марии, не зная ее настоящего имени, еще не зная, что девушка выдавала себя не за ту. Положив широкую сильную ладонь Лизе на плечо, маршал чуть сжал его. Лиза повернула голову и с благодарностью посмотрела мужчине в лицо. «Я понимаю тебя», — сказал Броз. «Это всегда неприятно, когда ты знаешь, что тебя предают. Особенно когда предают те, кому ты доверял больше всего, в ком даже и не сомневался. Но тут ведь надо злиться не на этих людей, а на себя самого. Вот почему я спокоен и почему призываю к спокойствию тебя, Гатал. Ты любила его, или он тебе просто нравится как мужчина? Я понимаю, он умел нравиться. Но мы с тобой не раскусили его, не поняли, слишком доверились ему, и в этом виноваты только мы. Но от этого все равно сердце болит. Кого не вини, а болит у тебя самого, твое собственное сердце. Больно, когда тебя предают. Еще больнее, когда ты понимаешь, что тебя намеревались предать с самого начала, заранее. В тебе сразу видели жертву, тебя сразу списали со счетов. Мне не жаль его. За эти годы мне приходилось убивать врагов много раз. Я уже не знаю, что такое жалость к врагам. У меня к ним только холодная ненависть. Или ты их, или они тебя. На войне все просто. Но вот так мгновенно увидеть в друге врага, это новое ощущение. И я смогла убить его. Что-то сломалось во мне, Иосип. Понимаете? Понимаю, девочка. И я проходил через это, и тысячи, сотни тысяч людей в жизни проходят через это. Жизнь очень жестокая штука. Но есть на свете люди, которые берут всю заботу на себя, заботу о простых людях, чтобы они не проходили через это, не знали ненависти, боли, отчаяния. чтобы люди жили спокойно и счастливо, а такие, как мы, должны защищать их, заботиться о них. Вот в чем я вижу мою роль, вот почему я хочу прийти к власти в этой стране и создать такое государство, которое не будет входить ни в какие политические блоки, группы. Оно будет самостоятельным и сильным, и все народы в нем будут жить дружно, как братья. Кто может сказать, маршал, пожал плечами Коган, кипятивший чай рядом на маленьком очаге, кто может сказать точно, что народу не стоит знать обо всех тех трудностях, с которыми борется его правительство на международной арене, да и внутри страны тоже. Не будет ли излишнее спокойствие своего народа вредным, разлагающим? Может быть, весь народ должен знать правду и в едином строю бороться за свое счастье. Но вы правы, все это очень непросто. Зашевелились кусты, и Шелестов положил руку на автомат. Появилась голова Бутарина. Он на четвереньках забрался внутрь и вытер пыльной рукой лоб. Немцы вокруг. Тропа перекрыта. Они меня обстреляли. Я оставил Сосновского наблюдать. Немцы тебя видели? Насторожился Шелестов. Сомневаюсь. Скорее, стреляли на всякий случай. Куст шевельнулся, вот и начали палить. Дальше будет только хуже, констатировал Брос. Но немцы не знают, где вы, улыбнулся Коган. А это сейчас главное. Вся их хитро спланированная точечная операция провалилась. Армия держит позиции, десант, сброшенный в тыл, не дает результата. Осталось только выбраться отсюда, закончил его мысль маршал. И сделать это нужно как можно скорее. Думаю, немцы понимают, что наиболее вероятное место моего нахождения недалеко от штаба. Я вполне мог не успеть далеко уйти. Жалко, что нет под рукой моего батальона охраны. Сволочь Готел. Куда он его отправил? Лучше всего нам дождаться ночи, предложил Шелестов, но его перебила Лиза. К ночи немцы, если их отсюда не выбьют, начнут с собаками прочесывать местность. Жаль, мы отпустили Федора с машиной с пленными, напомнил Коган. Лишний ствол нам бы не помешал, а сейчас мы вроде как в мышеловке. Хорошо оборудованная такая, но все же с одним входом и выходом. Нет, вдруг обрадованно воскликнула Лиза и вскочила. Нет, не с одним. Я же видела, как этот грот оборудовали. Специально для главного штаба. Я придумала. Там под полом же есть канал для отвода ливневых вод. Он в водопад ведет. Канал, оживился Брос. И большой? Нет, маленький, но человек пролезет. Он вот такой ширины. Лиза показала руками. Правда, метра два шириной, а глубина чуть больше человеческого роста. Давайте вскрывать полы. Бутарин взял топор, стоявший у стены, и, вогнав его в шов между досками, начал их раскачивать. Наверное, каждый подумал об одном и том же. Если под ними водопад, то его шум слышен был бы даже сейчас, но большого шума он не издавал. Может быть, Лиза ошиблась, но через полчаса работы удалось вытащить одну половую доску. Все бросились заглядывать в прореху. Темный канал в скале был виден, и где-то внизу ощущался свет. Шум воды был, но он раздавался как будто издалека. Бутарин ловко вытащил еще пару досок, и в полу образовалось отверстие достаточное, чтобы в него пролез человек любой комплекции. Под столом нашелся моток парашютных строп, которыми пользовались строители этого укрытия, когда поднимали сюда материалы или сами спускались вниз. Сложив несколько досок одна на другую, Бутарин завязал на низ конец стропы, как на балке, а другой конец бросил вниз. Посмотрев на Шелестова и увидев, что тот в знак одобрения кивнул, он надел ремень автомата на шею и полез вниз. Протиснувшись в лаз, стал перебирать руками, спускаясь все ниже. Потом встал на ноги, нагнулся и исчез. То, что Бутарин увидел перед собой, обнадеживало. Эта дыра в скале, которая находилась под полом грота, соединялась с небольшой пещерой. Видимо, в период обильных дождей или таяния снега в горах здесь и правда все заливает потоками воды. Следы потоков видны на стенах. Сейчас же, в это время года, водопад не такой большой. Он шумит где-то правее, куда ведет пещера. Здесь относительно светло, потому что свет попадает через две большие щели, промытые в скале водными потоками. В пещере надо было идти, пригибаясь. Ее высота колебалась где-то от 170 сантиметров до 2,5 метров. Осторожно наступая на мелкие камни под ногами, Бутарин прошел метров 8 по пещере и очутился у большого отверстия. Большого, как гаражные ворота. Но сверху стекала вода, и этой водной пеленой она закрывала вход в пещеру. Место очень неудобное, к водопаду снаружи не подойти, и напротив него почти отвесные скалы с бедной растительностью. Налево уходила узкая речная долина, в которой сейчас не было бурного потока, а только сеть ручейков билась и пенилась между камнями. Справа долина сужалась, зажатая скалами, но, кажется, подняться можно было без труда. Куда выведет этот путь? Наверное, в положении группы это было уже не важно. Вернувшись, Бутырин поднялся по стропам наверх и, положив локти на край пролома в полу, рассказал об увиденном. Куда мы выйдем, если пойдем не вниз по долине, а вверх, туда, где сходятся горы? Шелестов разложил карту, и Брос уверенно указал пальцем на нужный участок. Отсюда мы можем подняться на гребень градины. Немцы, судя по всему, атакуют с двух сторон, пытаясь отжать нас к скалам. Бои идут вот здесь и здесь, южнее, по другую сторону кряжа, куда вывел нас брод. За гребнем градины немцев быть не должно. Если спуститься по руслу реки, берущей начало от водопада, то спустимся как раз к городку, где идет бой. А каково там положение, мы не знаем. Можем нарваться на немецких десантников, а можем и попасть к своим. Рисковать не стоит, если там нарвемся на немцев, то подняться назад мы уже под их огнем не сможем. Там все открыто. Значит, спускаемся и потом поднимаемся на гребень. Убирая карту, принял решение Шелестов. Придется спуститься со склона вниз, пройти всего около 30 километров до железной дороги, а там и до станции Потоцы недалеко, лишь бы немцы не перекрыли железную дорогу. Тогда надо торопиться, товарищи, согласился Брос. Когда Сосновского позвали вернуться в грот, он с большим удивлением воспринял информацию о том, что есть еще один выход. Михаил предложил всем уходить, а он еще с полчаса побудет снаружи, чтобы убедиться, что немцы не пошли по следу. Еще лучше было бы снова заложить полы досками. Но Шелестов помотал головой. Нет, Миша, про грот, тем более проход внизу, никто толком не знает. А вот впереди у нас может оказаться много сюрпризов. Давай-ка ты опять вперед и будешь вести нас, и вовремя со знанием немецкого языка будешь снимать проблемы. Сосновский спустился следом за Бутыриным в нижнюю пещеру и принялся наблюдать, пока Виктор помогал спускаться всем остальным. Убедившись, что вокруг ни души, Сосновский снова выскользнул из пещеры и, прикрываясь водопадом, пошел вдоль стены к краю площадки. Вытерев мокрое от брызг лицо, он спрыгнул вниз с карниза, пробежал по камням несколько метров и занял позицию. Ниже его по руслу реки никого, выше просто невозможно укрыться. Перебежав еще метров 40, он остановился у дальней стены каньона, прижался спиной к скалам и махнул рукой. Теперь Бутырин преодолел весь его путь, но уже не задерживаясь. Когда, обменявшись мнениями, оба согласились, что немцев поблизости нет, Бутырин дал знак, и тогда через мелкую каменистую речушку один за другим перебежали Брос, Лиза, Шелестов и Коган. «Ну, самое сложное впереди», — посмотрев наверх, сказал с улыбкой Михаил. «Советую переобуться, кто промочил ноги в водопаде. Если нога в обуви будет скользить, то недалеко и до переломов». И началось восхождение. Метр за метром, хватаясь за уступы, за камни, люди поднимались и лезли по скалам вверх. Участок, который выбрали для подъема, все-таки был относительно пологим. И падение вниз, если у кого-то сорвется нога или рука, можно было не бояться. Но все равно подниматься было тяжело. С вещмешками, набитыми боеприпасами, с маршалом, раненым в руку, дело двигалось не очень быстро. Поднявшись метров на 60, все обессиленно улеглись на жиденькой траве, выбрав для этого небольшую площадку. «Птицы!» — вдруг сказала Лиза. «Слышите, там внизу их не было, а здесь они поют, щебечут, как будто нет войны. Будем надеяться, что это признак того, что впереди нет людей», — сказал Коган. «Может, я теперь вперед пойду?» — предложил Бутырин. «Но-но!» — строго сказал Сосновский. «Приказ командира, закон для подчиненного. Сказано идти мне впереди, значит, мне. А ну, поднимайтесь!» И снова дорога вверх. Снова первым шел Сосновский, прислушиваясь, внимательно глядя по сторонам и вперед. Важно как можно раньше заметить врага, тогда есть шанс что-то предпринять. Хуже, когда ты его проворонил и враг уже открывает по тебе огонь. Вот тогда конец. Бутырин шел сзади Михаила, чуть ниже Брос и Лиза, которая старалась хоть как-то помочь раненому маршалу. Шелестов и Коган замыкали шествие и больше посматривали назад на водопад и речную долину, уходившую вниз к самому городку и туда, где кипел бой. Прошло еще 2 часа, и группа в очередной раз упала без сил, но уже наверху каменной гряды. Шелестов, не в силах произнести ни слова пересохшим горлом, только махал рукой, призывая спуститься ниже, еще немного пройти вперед к спуску, чтобы укрыться за первыми деревьями, а не лежать на лысой гряде среди камней. В тени деревьев решили воспользоваться сухим пайком, запивая еду холодной водой из фляжек. Для отдыха Шелестов отвел целый час. После таких нагрузок ведь надо было, если придется, еще и воевать. А какой из тебя боец, если руки и ноги трясутся, а сердце того и гляди выскочит из груди. Небольшой обед занял минут 15. Никакой голод не мог отбить желание хоть на 30 минут закрыть глаза, растянувшись на траве. Хорошо было лежать и чувствовать себя в безопасности, верить, что еще немного пройти, пусть и тяжелой дорогой, зато потом будут свои станции и можно будет не спеша перейти к следующему этапу операции. Все, теперь меняем положение в колонне. Шелестов поднялся, надевая на плечи лямки вещевого мешка. Виктор, Михаил, вы по-прежнему в голове, затем в 10 метрах я и Борис. Вы, маршал С. Марии, замыкайте. Сосновский улыбнулся и опустил лицо, чтобы его усмешки не увидели другие, в том числе и Брос. После стольких слов о доверии, о вреде лжи, и брякнуть сейчас, что девушка Маша, оказывается, вовсе и не Маша и уже не первый год обманывает командующего, откровенно врет ему в глаза, что она дочь советского дипломата. Да, этого делать не следовало. Вытащив из вещевого мешка две ручные гранаты, Михаил переложил их в карманы пиджака. Что-то подсказывало ему, что ситуация может меняться очень быстро. Спуск был удобным. Невысокая трава и много пробивавшихся через нее камней позволяли не скользить вниз, а идти почти как по ступеням. Несколько валунов, поросших мхом, стволы елей и снова спуск. Пологий и неутомительный. Бутырин то отставал, то шел почти рядом. Они не разговаривали, а только внимательно осматривались. Где-то там, далеко, пару раз мелькнула железная дорога. Добраться бы до нее, а потом уже совершить последний бросок до станции. Сосновский всего на миг отвлекся на мелькнувшее между деревьями железнодорожное полотно далеко внизу и тут же понял, что они в опасности. Что-то округлое двинулось вдоль кромки большого валуна и снова замерло. Что-то очень знакомое. «Витя, стой!» — грозно шепнул Сосновский. «Прикроешь!» Михаил уже понял, что его заметили, остановиться означало выдать себя. Это округлое, что он заметил, была каска немецкого десантника. Они тут же попадут под огонь. А так еще оставался шанс спасти, если не себя, то ребят. И убедившись, что Бутырин отстал и замер за стволом дерева, Сосновский сунул руку в карман, вытащил гранату и, разведя усики чеки, зацепил кольцо пальцем левой руки. Он шел так, придерживая руки под автоматом, чтобы немцы не сразу поняли, что он сделал. Он считал шаги, еще 30 шагов и, если не окликнут, бросаю гранату, думал он. Еще 20, 10, мать вашу. Сосновский уловил еле заметное движение, когда из-за камня чуть выдвинулся ствол автомата. Самый кончик с мушкой. «Не торопись», — сказал Михаил сам себе и потянул кольцо на гранате. Он ощутил напряжение, которое, казалось, повисло в воздухе среди тех, кто сейчас прятался за большими, в рост человека, валунами. А их там могло быть и 5 человек, и 10. Главное, чтобы его услышали и замешкались. И он буквально шестым чувством уловил этот миг, когда палец немецкого десантника готов был нажать на спусковой крючок. «Не стрелять, я свой!» — крикнул он по-немецки и добавил уже из своей последней роли. «Капитан Клюге, группа Вайс». Выстрелов не последовало, внутри Сосновского все всколыхнулось от испытанного восторга от удачи, своей маленькой победы. Снова судьба качнула его на своих качелях между жизнью и смертью, и снова он удержался. Взмах руки, и граната полетела по короткой дуге за камни. Если кто-то и понял, что произошло, то 2 секунды никого не спасли. Но никто не понял, не раздался крик граната. Сосновский бросился в сторону, и зная, что не успеет добежать до камней и расстрелять в упор тех, кто остался жив, он выхватил вторую гранату, рванул кольцо и швырнул ее за камни. «Вот теперь успею», — подумал он, когда впереди полыхнуло, когда взлетела земля и сизый дым вспух рваным облаком там, где были немцы. Кто-то закричал от боли, а разведчик уже бежал к камням. Второй взрыв ударил в ноздри кислым запахом сгоревшей взрывчатки. В последний миг мелькнула мысль, что он делает глупость. Всего в десятке шагов могли оказаться и другие немцы, которых осколки гранаты не достанут. Но приподнятое настроение и лихость, вскипевшую в груди, уже было не остановить. Михаил запрыгнул на камни и, глянув вниз, дал 3 длинные очереди по тем, кто еще стоял, кто корчился от боли, и тем, кто валялся, раскинув руки и ноги на земле. Он успел насчитать восьмерых, когда спрыгнул вниз и прилег за камень. Сделал это Сосновский вовремя, потому что по камням хлестнула автоматная очередь, потом еще одна. Немцы были рядом, кто-то выкрикивал команды. Кому-то велел прикрыть огнем, а кому-то атаковать, выяснить, что там произошло и кто атаковал. Очереди раздались и из-за спины. Эта группа ответила огнем и спешила к Михаилу, поняв, что произошло. Но тут откуда-то справа вдруг начал бить немецкий пулемет. Наверное, молодой пулеметчик, не очень опытный, стал бить длинными очередями, но большинство пуль попадали в деревья, в камни. Слишком ограниченное пространство для такой стрельбы. Шелестов что-то крикнул Когану. Бутарин, стреляя, велел кому-то пригнуться ниже, еще ниже. Автоматы стреляли не переставая. Сменив магазин, Сосновский отполз влево прямо по трупам, пачкаясь в крови. Он, лежа на боку, высунул голову и увидел трех автоматчиков, бегущих зигзагами к камням, где он сейчас находился. Выждав, когда все трое окажутся между ним и деревьями, когда перед немцами не будет уже естественного укрытия, Михаил дал длинную очередь, поводя стволом автомата, видя, как падает один десантник, потом второй, как третий упал и откатился, чтобы открыть ответный огонь, но несколько последних пуль из патронов в магазине достали и его. Откатившись еще дальше влево, Сосновский вскочил и в прыжке бросился за другую груду камней. Опыт подсказывал, что немцы не будут лезть как дураки на пролом. И точно, в воздух взлетела граната с длинной ручкой, потом еще одна, потом третья. Там, где он только что находился, раздался взрыв. Сосновский зажал голову руками, зажмурился. Земля вздрогнула еще один раз, потом третий. Коган едва расслышал Шелестова. Он его понял, наверное, потому, что сам догадался, что они сейчас нарвутся на пулемет. И он упал прежде, чем снизу стали хлестать пулеметные очереди. Немцы в неудобном положении, они ниже нас, со злорадством подумал Борис, ложась на спину и вынимая из кармана две гранаты лимонки. Выдернув одно кольцо, потом другое, прислушался, поняв, куда бьют пули, выпускаемые пулеметом. «Меня он не видит или думает, что убил», — решил Коган и перевернулся опять на живот, держа гранаты в обеих руках. Он приподнял голову, засек позицию пулеметчика, увидев бьющийся огонь в естественной амбразуре между стволом сосны и большим камнем. Не поднимаясь, он швырнул гранату, а потом сразу еще одну. Схватив автомат, Коган несколько раз перекатился еще дальше вправо и только потом поднялся за деревом на одно колено. «Есть!» — полыхнул огнем. Взметнулся столб серого дыма, потом еще один. Все заволокло этим маревом. И пока никто ничего не понял, он в несколько прыжков преодолел расстояние до замолчавшей пулеметной точки. Он возник как черт из дыма, увидев мертвого первого номера и корчившегося на земле, сжимавшего голову руками второго номера расчета. Короткой очередью он добил раненого и упал на землю, сразу протянув руки к пулемету. «Цел, паскудник, не повредил я его», — обрадовался Коган, быстро осматривая трофейное оружие, определив, что лента почти полна. Взявшись поудобнее за пистолетную рукоятку пулемета, Коган рывком повернул оружие и лег на бок. Он стал бить лежа короткими очередями по немцам, которые собирались за деревьями метрах в 100 от него. «Не нравится, да, а вот вам еще, а вот получите. Прячьтесь, сволочи, у меня еще полная лента». Брос вообще не ожидал того, что группа столкнется с немцами, да еще в таком тесном контакте. Он предполагал, что стычка, если она и будет возможна, начнется с перестрелки, что они залягут и начнут отвечать врагу очередями. Но все произошло не так, все произошло мгновенно и без всяких предисловий. Маршал успел увидеть, как Сосновский, который шел первым, просто бросил одну за другой две гранаты куда-то вперед, а потом вскочил в полный рост на камни и разрядил магазин автомата куда-то вниз. Все сразу упали на землю. Брос нащупал пальцами руку Марии и потащил девушку в сторону за камни, стараясь прикрыть ее собой. Он видел, как Шелестов и Бутарин стояли за деревьями и выборочно стреляли короткими очередями куда-то вперед и вниз. Немцы находились ниже по склону, и теперь Югослав их тоже видел. Он поднял автомат и начал стрелять. Но справа заговорил немецкий пулемет, и тут же прогремели два взрыва, потом в дыму мелькнула чья-то фигура. Кажется, это был Коган. И скоро пулемет начал стрелять снова, но теперь в немцев. «Их здесь много!» — раздался крик Шелестова. «Отходим назад! Борис, прикрывай!» Брос понял, куда нужно отходить. Опытный взгляд сразу определил выгодную позицию. Как раз те камни, за которые он заставил спрятаться Марию. Вскочив, он добежал до камней и, положив ствол автомата на камень, стал стрелять короткими очередями. Брос хорошо видел немцев, видел, как они обходят Шелестова слева, и методично прикрывал его огнем. Один магазин, второй, третий. Патроны кончались очень быстро, а немцы все появлялись и появлялись среди деревьев. «Маша, патроны!» — крикнул Брос, чуть повернув голову назад. «Скорее!» Первым прибежал Коган, со стуком уложивший на камень трофейный пулемет. Он снял с плеч вещмешок и бросил его на землю. «Патроны!» — крикнул он Брозу и снова прижал приклад пулемета к плечу. Коган стрелял короткими точными очередями, поворачивая ствол пулемета чуть ли не на 180 градусов. Стоило только кому-то из немцев подняться, как он тут же переносил свой огонь туда. Кто-то стрелял в разведчиков, отходивших к скалам, и снова пулемет гасил огневую точку. Бутерин со царапанным лбом упал за камни спиной вперед, перекатился и с шумом выдохнул. «О, гады, навалились!» Шелестов забежал, споткнулся о камень, выругался и сразу же положил ствол автомата на камни, прикрывая огнем Сосновского. «Миша, бегом! Чего копаешься?» – заорал Шелестов. «Слева, смотри слева!» – послышался крик Сосновского. Коган первым повернул голову налево. Немцев было немного, всего около десятка, но разведчики были перед ними как на ладони, потому что немцы были выше на склоне. Камни не закрывали их от вражеского огня. Борис сразу повернул пулемет в эту сторону и стал бить длинными очередями. «Назад, отходите дальше назад!» – кричал он. «У меня патроны кончаются». Разведчики вскочили и, отстреливаясь, стали отбегать дальше к скалам. И тут до Броза дошло, что он не видит Машу. За камнями вместе со всеми ее не было. Маршал замешкался, и тут же Шелестов закрыл его собой и стал бить длинными очередями в сторону немцев, оттесняя югослава к новому укрытию. «Вы что?» – закричал Максим. «Отходите назад, назад!» «Маша пропала!» – почти в ухо крикнул ему Брос, послушно отходя на новую позицию. Шелестов бросился за ним, споткнулся и рухнул в траву лицом вниз. Чьи-то сильные руки втащили его в укрытие. Знакомые голоса стали слышнее. Стрельба поутихла. Сидя в укрытии, разведчики шумно дышали, отплевывались, вытирали со лба пот и проверяли оставшиеся в магазинах патроны. «Товарищи!» — снова подал голос Брос. «Где Мария?» «Мария пропала. Ее нет здесь». «Как нет?» — удивился Шелестов. «Кто ее видел в последний раз? Она же с маршалом здесь оставалась, когда мы в перестрелку ввязались», — нахмурился Сосновский, приподнимаясь и озираясь по сторонам. «Не видно». Бутерин выглянул из-за камней, но тут же автоматная очередь ударила в камни, и он поспешно спрятался. «Нет ее тела. Она или убита, или ранена, или оглушена. В какой момент это все произошло, не знаю». Со злостью бросил Брос и ударил себя кулаком по колену. «Она все время была со мной, за моей спиной. Я даже сюда ее толкал сам, а потом она как будто просто исчезла. Ничего не поделаешь. Мы не можем сейчас искать ее», — проворчал Шелестов и строго посмотрел на Югослава. «Что бы ни случилось с каждым из нас, остальные выполняют приказ, доводят операцию до конца. Будет информация, узнаем, тогда и будем принимать решение. А пока». Пулеметная очередь прошла над головой, и от ударов пуль в дерево на всех посыпалась хвоя. Немцы поднялись, накопив силы, снова пошли в атаку, передвигаясь перебежками между камнями, прячась за стволами деревьев. Теперь силы уравнялись, теперь никто не находился выше или ниже относительно рельефа местности. Выше было не подняться по отвесной скале, наступать снизу – самоубийство, и узкая полоса наступления давала разведчикам шанс отбиться. Но что дальше? Патроны уже кончаются. Еще час или два, и все, отбиваться придется камнями. А стоит подпустить врага ближе, чем на 30 метров, и сюда полетят гранаты. Чтобы держать его на расстоянии, чтобы наносить урон, нужно автоматическое оружие и запас патронов к нему. Разведчики снова дружно открыли огонь, держа десантников на расстоянии, не давая им подойти. Немцы действовали умело, передвигались перебежками, часто меняли позиции и активно прикрывали продвижение друг друга огнем автоматов и пулеметов. Хотя нет, пулемет был только один. Это Шелестов определил точно. Пулеметчик был слева. Наверняка хотел подняться выше и ударить сверху, но не смог. «А, черт!» — вскрикнул вдруг Бутерин, и Шелестов сразу бросился к нему. «Виктор, ранен!» Бутерин держал ладонь на шее, но кровь между пальцами не просачивалась. Шелестов оторвал руку друга от шеи и заметил там красную глубокую царапину. Улыбнувшись, он похлопал Виктора по плечу. «Осколок камня», — пояснил он. «Понимаю, самому не хотелось бы пулю получить, когда и так каждый человек на счету». Максим схватился за автомат и снова открыл огонь. Он боковым зрением заметил, что Коган перестал стрелять и роется в вещевом мешке. Борис вытащил что-то и уставился на находку. «Это как сюда попало? Что у тебя? Дымовая шашка?» «Что?» — Бутырин повернул голову. «А это, кстати, идея есть, командир». Шелестов стрелял, экономя патроны, и слушал Бутырина. «Дикость, но сейчас каждая выходка, какой бы она нелепой ни выглядела, могла помочь. У каждого осталось по несколько магазинов к автоматам. Этого не хватит и на полчаса серьезной атаки. Немцы были и так уже слишком близко, и особого выхода не было. Надо рисковать. Дым, командир. За дымом подобраться к их позиции, собрать патроны, гранаты. А вы прикроете, если что? Нельзя», — крикнул Сосновский, услышавший предложение Бутырина. «Ветра нет, полосы дыма не получится, да и не добросить ее до немцев так, чтобы к ним подойти. Надо за дымом отходить еще дальше. Наверх надо возвращаться, на гряду. Не пройти здесь», — возразил Коган. «У немцев под носом, за спиной скала. Ее обойти можно только снизу». «Правильно, Борис», — обрадовался Шелестов. «Гениально. Мы совсем вниз уйдем за дымом. Они даже не поймут, куда мы делись. Не поверят, что мы вниз ушли». «Маршалу плохо», — кивнул на Броза Бутырин. Шелестов обернулся и посмотрел на бледного югослава, у которого на лбу появились капельки пота. «Да, все-таки ранение, хоть и не опасное, но вниз все же легче, чем вверх. На гряду они его точно не поднимут». Покрутив головой, Максим все же уловил щекой направление пусть слабого, но все же ветерочка. Он дул вдоль склона. Теплый воздух натыкался на горную гряду и немного поднимался по ее склону. «Приготовились, Виктор, Борис. Помогайте маршалу. Ориентир, скальный зуб внизу склона у самой дороги. Там есть ниша. Я бросаю шашку, а ты, Михаил, прикрываешь. Вести особо активный огонь, когда пойдет дым. Не додумался бы кто из десантников за дымом проскочить. Внимание, я пошел, всем огонь, и как только столб дыма закроет нас от немцев, быстро вниз». Сосновский посмотрел на Броза и покачал головой. «А ведь больно маршалу знать, что где-то здесь мы бросили девчонку. Ладно, если убитую, а если раненую, если она лежит сейчас и шепчет «помогите», наверняка ведь именно такая картина сейчас в его голове». «Держись, солдат», — подумал Михаил, — «тебе не привыкать терять близких людей. Война, она такая. Сейчас важнее твоя жизнь, важнее для Югославии. Мы уже потеряли Митю Пряхина, Букина. А скольких еще потеряем?» Автоматные очереди звучали не умолкая. Разведчики не давали немцам поднять головы, и в этот момент Шелестов проскочил чуть ниже по склону, упал за камень и поджег дымовую шашку. Сейчас немцы догадаются, что к чему, а он лежит, открытый со всех сторон. Эта мысль мелькнула в голове лишь на миг. Толстый хвост дыма начал бить из шашки, и, повинуясь интуиции, Максим бросил ее вперед так, чтобы шашка упала между камнями и не скатилась вниз. Получилось. Стрельба еще грохотала вокруг, несколько пуль ударились в землю возле Шелестова, но он начал уже сползать по склону вниз. Вот и Бутырин с Коганом, придерживая Броза, стали спускаться. Сосновский отчаянно палил в сторону немцев, поводя стволом автомата из стороны в сторону, отсоединил магазин и вставил новый, и снова огонь по немцам прямо через дым. Со стороны немцев огонь тоже усилился. Сосновский уже бросился, пригибаясь за камнями, вниз по склону. Шелестов еще немного проехал на боку по траве вниз, а потом тоже вскочил и побежал. Дым стелился, затягивая весь склон. Немцы не переставали стрелять наверху. А потом Шелестов увидел внизу возле дороги каких-то людей, которые смотрели на дым, задрав головы. «Только бы нас не заметили», — подумал он и посмотрел на своих друзей. Бутырин и Коган уже скрылись за камнями. Сосновский тоже заметил, что внизу появились люди, но за деревьями было ничего не разобрать. «Кажется, мы попались», — подумал с горечью Шелестов. «Немцев дым все же не остановил, а может и, наоборот, насторожил. Десантники бросились в дым, бешено стреляя, и, когда они проскочили дымное облако, то перед ними никого не оказалось, и только внизу двое быстро спускались к дороге». Шелестов и Сосновский посмотрели вверх и залегли. «Ну теперь надо просто держаться, иного не дано. Пусть ребята уводят маршала куда угодно, сейчас главное вырваться». Патронов кот наплакал, Но пока они есть, надо сдерживать немцев хоть 5 минут. Сосновский поменял позицию, но споткнулся и покатился по склону вниз. Шелестов стиснул зубы. Неужели убили Мишу? Он хотел подняться и броситься на помощь другу, но тот пошевелился и снова поднял автомат. Они спустились уже к самой дороге, стреляя то вправо, то влево. Немцы окружали двух разведчиков. Не было времени посмотреть, что там с маршалом, что делают ребята, ушли ли, и было ли им куда уходить. Последний магазин. Шелестов нащупал в кармане пиджака гранату. Тоже последняя. Ну, значит, на ней и закончим. И всех, кого смогу, заберу с собой. Немцы спустились со склона и уже прижимали двух разведчиков к скалам. Скоро некуда будет отступать. И тут раздалась стрельба. Ударили винтовки, автоматы. Кажется, даже пулемет. Десантники заметались. Они падали один за другим на открытом участке местности, а мимо бежали югославы в форме своей армии. Несколько человек сцепились в рукопашную с немцами, покатились по земле. Шелестов обернулся и увидел, как к нему бежал Брос, а за ним спешили Бутерин и Коган. И тут он увидел, куда спешили его товарищи. Между югославами появилась невысокая аккуратная фигурка девушки в военном кителе, перетянутом ремнем в талии. Лиза. Девушка с разбегу бросилась обнимать маршала. Он прижал ее к себе и стал гладить по волосам. Потом среди югославов Шелестов увидел Крылова. Тот метался, искал своих и, увидев их, сразу подбежал к Шелестову. «Товарищ подполковник, уходить надо, там много немцев. Как вы здесь оказались, откуда? Так девка эта ваша, Мария или Лиза, не знаю уж как называть ее, примчалась на мотоцикле на станцию. Я тоже туда приехал с пленным майором. Она шумит, что спасать надо, что предал там какой-то полковник, что увел батальон охраны. Ну, я вмешался, подтвердил, что вы там возле этого штабного барака остались, на машины и сюда. Уходить надо, там немцев много. Мы еле прорвались, машины все потеряли. Отступать пришлось через брошенный сгоревший хутор. Хорошо еще, что часть строений была сложена из плиточного материала, собранного у подножия кряжа. Лиза уводила Броза, а разведчики вместе с югославами, цепляясь за каждую кочку, за каждый валун, за разрушенную стену дома, отступали, отбиваясь очередями, гранатами. Вот и сгоревшая машина. Еще одна, а это подбитый югославами бронетранспортер. Труп немца свесился через борт. Убитых немцев было много, судя по петлицам, какая-то мобильная эсэсовская часть. Разведчики поднимали с земли оружие, забирали с убитых немцев магазины к автоматам и снова стреляли. Дальше было открытое пространство, и югославы залегли на окраине брошенного хутора. Бой шел около часа. Теряли людей, много раненых относили в сторону. Перевязывать было нечем, и тогда снимали кители, рвали подолы и рукава своих рубашек. Шелестов потерял счет времени, а потом он услышал звук моторов. Со стороны станции шла колонна автомашин, а впереди на предельной скорости несся легкий танк, кажется, чешского производства, но с эмблемой Народно-освободительной армии Югославии. И в кузове грузовиков он теперь хорошо видел солдат в мягких фуражках, титовках, как их называли в армии.